Этот старый символ мнимого величия был столь великолепен, что сделался невероятно глупым. Это меня и разозлило. Вальди, ну что ты? Любой воробей знает, что на этой вот тропке больше извилин, чем у графа в голове. Ну стоит ли на него за это злиться? Вальдемар усмехнулся. Хорошо же ты отзываешься о своем будущем тесте. Надеюсь, он моим тестем не будет. Бррр. Даже Меланья со своей горячей кожей не в силах разжечь мою северную натуру. Тут больше подходит Занецкий. А хочешь услышать о Барском нечто новенькое? Отлично с ним держался твой практикант, тот самый, старший. А Тоцкий? Да. Вообрази только, когда мы вышли из номера, граф первым делом накричал на Конюшева. На Бодовича? За что? За то, что тот обратился к нему попросту пан, без титула, своими ушами слышал. «Скотина!» — буркнул Вальдемар. «Ну ладно, пойдем к дамам». Они пошли к павильону. «Это еще не все», — продолжал Брохвич. «Когда пошла облава, граф перешел со своего места на другое. Вечно он так. Перешел и забыл взять ружье, а его егерь куда-то запропастился. Тогда Барский, недолго думая, посмотрел свысока на случившегося поблизости Отоцкого и говорит через губу: «Слушай-ка, как тебя там? Принеси-ка мне мое ружье!» «Я ведь представил ему всех практикантов! Как он смел!» — возмутился Вальдемар. Барский узнал, что Отоцкий человек бедный, и ты ему платишь. Этого графу хватило. Он ведь всех, кто работает за деньги, за людей не считает. Отоцкий наверняка дал ему хороший урок. Он такого обращения не выносит. Погоди, расскажу все по порядку. Сначала он притворился, будто не слышит. А когда граф все повторил, Отоцкий поворачивается к нему, учтиво кланяется и говорит: «Майорат уже представил меня вам, моя фамилия Отоцкий», и преспокойно удаляется. «Отлично!» — развеселился Вальдемар. «Я и Жнин прям-таки рукоплескали Отоцкому, но граф наверняка вышел из себя». Вальдемар засмеялся, а я еще сказал, что на обеде ему придется подавать руку моим управителям. Он постарается выкрутиться, но я его поймаю вечером и уж тогда ухитрюсь представить ему и ловчего, и дворецкого. Вот видишь, и ты еще хочешь, чтобы я породнился с этим титулованным остолопом? Да предложи мне Барское миллион, а тетушка лиши наследства, я и тогда не соглашусь. Заполучить такого тестя? Они вернулись к гостям как раз вовремя. Подъехали еще два экипажа с дамами. Обед прошел весело, но длился недолго. Вальдемар спешил. Было решено, что каждая дама выберет себе кавалера. К Вальдемару живо подбежала раскрасневшаяся графиня Визенберг. Вальдемар с благодарностью поклонился ей, довольный, что она опередила графиню Меланию, недвусмысленно намекнувшую майорату за обедом, что выберет его. Шагая под руку с графиней, Вальдемар украдкой оглянулся на Стефу. Она стояла с Люцией поодаль, целясь из ружья в высокую сосну. Стоявший в кругу мужчин Барский что-то оживленно говорил, явно затевая каверзу Стефе. Беспокойство Вальдемара было замечено графиней. «Пан Михоровский выглядит так, словно недоволен моим обществом, наоборот. Просто я увидел, что не все нашли себе пары и вынуждены скучать». Графиня быстро глянула на майората, потом проследила за его взглядом. «Понимаю, у Люции и панны Стефании нет кавалеров, но почему они сами их не выбирают? Многие наверняка только и ждут этого. Подмигните Жнину, он будет благодарен». Вальдемар весело поцеловал ей руку. — Уже не нужно. Смотрите, Юрик сам сообразил. — Правда? Брохвич галантно уговаривал Стефу выбрать его. Она охотно согласилась, и все втроем они направились по тропинке. Барский покосился на них и бросил с иронией: «Похищение Собинянки! Брохвич забыл, что и другие дамы остались без кавалеров!» Занецкий улыбнулся. «Это скорее похищение сиамских сестер. Ведь эти девушки неразлучны». Барский не любил, когда кто-нибудь портил его шутки. Он свысока глянул на Занецкого и кисло поморщился. «Ну ладно, не забудь о своих обязанностях. Моя дочка ждет». Все расселись в экипажи и отправились на новое место. Некоторые дамы, в том числе панна Рита, тоже стали на номера. Однако новая охота в обществе дам оказалась не столь успешной. Стефа, Люция и Брохвич стояли рядом с Майоратом и болтали без умолку. Временами звенел смех графини Визенберг. Вся линия шумела веселыми разговорами, и пули чаще летели в воздух, чем в зверей. Впрочем, добыча все же была неплохой. В один прекрасный момент загонщики выгнали на линию стадо диких свиней с громким топотом и хрюканьем, поваливших прямо на охотников. Загремели выстрелы, но охотники чересчур азартно дергали курки и часто промахивались. На князя Занецкого вышел огромный кабан. Он бежал быстро. Огромное черное тело переваливалось на коротких ножках, в разинутой пасти сверкали огромные острые клыки. Князь, не теряя головы, хладнокровно прицелился и выстрелил, но пуля лишь скользнула по жесткому хребту. Разъяренное чудище, хрипя, метнулось вперед. В него выпалили еще двое. Барский прострелил зверю ухо. Пуля князя Гершторфа угодила в ногу. Разъяренный до безумия кабан, разбрызгивая с морды пену, огляделся налитыми кровью глазками и ринулся прямо на Стефу, неся с тяжелым галопом, сопя и выдыхая со свистом. Стефа оцепенела от испуга, побледнела, но сохранила присутствие духа и заслонила собой Люцию. Среди охотников началась страшная паника. Брохвич крикнул Стефе, чтобы она бежала, а сам сделал такое движение, словно хотел кинуться прочь. Михоровский стоял бледный, но спокойный. В последний миг, когда охотники, видя настигшего Стефу кабана, окаменели от ужаса, Вальдемар молниеносно метнулся вперед, одним движением переместил девушек за сосну и мощным ударом погрузил кинжал по рукоять в сердце зверя. Смертельно раненый кабан рухнул. Черная кровь брызнула на траву. Огромная туша дернулась несколько раз и застыла. Вальдемар, выдернув окровавленный кинжал, другой рукой вытер вспотевший бледный лоб. Глаза у него были страшными. Бросив мимолетный взгляд на мертвого зверя, он направился к Стефе. Опомнившись, она вместе с Люцией вышла ему навстречу. Вальдемар отшвырнул кинжал, схватил ее за руку и спросил сдавленным голосом: «Вы очень испугались? Боже мой, какое несчастье!» Она горячо пожала ему руку. «Спасибо. Вы спасли меня, рискуя собой. Я не забуду. Боже, что я пережил! Довольно об этом. Что было, то прошло». Лишь теперь охотники и дамы опомнились от пережитого ужаса. Мужество Майората поразило всех. Первым очнулся чуточку пристыженный Брохвич. Все подошли к сосне, поздравляя Стефу со счастливым спасением, а Майората с проявленной отвагой. Дамы переводили взгляды с Майората на Стефу. Брохвич успокаивал испуганную Люцию. Наконец, Майорату подала руку графиня Визенберг. «Победитель! Теперь вы ее завоевали. Она принадлежит вам!» Майорат молча поцеловал ей руку. После захода солнца кавалькада возвращалась в замок, приветствуемая звуками труб и игрой оркестра на галерее. Пока охотники переодевались, лесничие под надзором ловчего выложили огромной дугой во внутреннем дворе всю убитую дичь. Вперемешку лежали лисы и зайцы, там и сям бархатом поблескивала шерсть диких козлов, головы их, искусно подпертые колышками, вздымали длинные рога. Как украшение в короне, на вершине дуги лежали лоси и кабаны, а в середине несколько волков. Когда охотники вышли во двор, ведя дам, несколько егерей в зеленых куртках и высоких сапогах, стоявшие у трофеев, подняли губам фанфары и огласили двор победной песнью. Было в них что-то от рыцарских времен. Гости подошли ближе. Дамы гладили головы оленей и прекрасные перья куропаток. Мужчины наперебой рассказывали друг другу, как был добыт тот или иной зверь, при этом громче всех кричал и больше всех врал Трестка. Совершенно заглушив Брохвича, тот все еще не мог опомниться после случая с кабаном, зная, что вел себя не наилучшим образом. Начались споры, кто больше добыл дичи. Оказалось, именно Брохвич. Майорат провозгласил его, как полагалось, королем охоты. Но Трестка, рассердившись, что его опередили и здесь, не упустил случая позлорадствовать. — Юрек, тебе не повезло бы так, если бы майорат стрелял почаще. Но он сегодня уступал лучшие места и выстрелы гостям. Он попросту отдал тебе титул короля. — В таком случае мы с тобой имели равные шансы, — сказал Брохвич. — Ты тоже мог постараться. Трестка лишь махнул рукой. Руку Стефы смочили в крови кабана. Ее и майората провозгласили героями дня. Графиня Мелания и ее отец едва удерживались, чтобы не дать открыто волю гневу. Из дам больше всего дичи добыла панна Шележанская. Вальдемар взял одну из убитых ею куропаток и помазал ей кровью руку. — Виват нашей Диане! Молодая панна рада была, что ей достался от него хотя бы такой знак внимания. Но Трестка сердито грыз усы.